Глава 8. Как оказалось, под полом церкви скрывались большие каменные помещения, заваленные странными вещицами. Прикасаться к ним мне не позволили. Увидев мое плачевное состояние, сестра Лидия принесла чай, а отец Паскаль лишь покачал головой и стал отчитывать Мору. «Неужели нельзя было ввести его в курс дела мягче?» «Ты и так слишком долго тянул. Если бы мы опоздали...» «Гули бы знатно попировали на теле нашего доброго друга», — закончил за нее Александр. Он сидел на большом деревянном ящике и поигрывал ножом, явно наслаждаясь происходящим. «Не понимаю, почему ты так оберегал его?» Мора бросила на меня раздраженный взгляд. «Потому что Ральф...» «Нарушил все правила и решил, что его дети чем-то лучше остальных». Услышав имя отца, я вскинул голову и уставился на отца Паскаля. «Оливи тоже хороша», — заметил Александр. «Ее давно следовало. При чем здесь мои родители?» Взгляды собравшихся обратились ко мне, и я непроизвольно съежился, чувствуя себя виноватым, но не понимая, по какой причине. «Аллан», — спокойно начал отец Паскаль, — «мы должны рассказать вам кое-что. Возможно, в это будет сложно поверить, но, клянусь, это чистая правда. Никто не хочет вас обманывать». «Больше не хочет», — вернул Александр. «Подойдите». Послушно, словно марионетка, я приблизился к отцу Паскалю. Он сорвал со стены грязный пыльник, и передо мной предстало подобие семейного древа, портреты в белых и черных рамках. Под ними написанные каллиграфическим почерком имена. На крошечных, с ноготь большого пальца фотографиях были изображены совершенно незнакомые мне мужчины и женщины. «Семьи охотников», — сказал отец Паскаль. «Поколение людей, посвятивших своей жизни охоте на артефакты и неразумных чудовищ». «Чудовищ», — повторил я. «Ну да, конечно». «Никого не узнаешь?» Мора ткнула пальцем в крошечный снимок. «Ральф Ллойд Тиррелл», — прочитал я. «Это мой отец, а рядом она, женщина, бросившая меня, женщина, от тоски по которой я едва не умер». «Мама», — прошептал я. «Только не плачь», — попросил Александр. «Ты не мог бы помолчать?» — раздраженно спросил отец Паскаль. «Аллан, ваши родители — потомственные охотники. Вы с братом...» «Не смейте впутывать в это Оскара», — рявкнул я, резко развернувшись на каблуках. «Вы не имеете права просиживать зад в мягких креслах, пока остальные рискуют жизнью», — неожиданно жестко сказала Мора. «Сейчас вы окончательно сведете его с ума», — заявил Александр. «Позвольте мне все объяснить нашему нежному юноше, иначе прямо отсюда его увезут в дом для душевнобольных». Отец Паскаль и Мора переглянулись. Растерянный, я наблюдал за тем, как Александр лениво сползает с ящика и танцующей походкой направляется ко мне. Когда его ледяная рука легла на мое плечо, я вздрогнул. «Не бойся, дорогуша, я на твоей стороне», — проворковал Александр. «Кто вы такой?» Мои губы едва шевелились, а слова походили на шелест опадающей листвы. «Видишь ли...» Наверху хлопнула дверь, раздались торопливые шаги, и спустя мгновение сестра Лидия буквально затащила в подземное убежище брыкающуюся Мари. Волосы ее были растрепаны, лицо опухло от слез. От жалости я на мгновение забыл о собственных горестях. «Боже, только ее не хватало!» — простонала Мора. «Как раз вовремя», — сказал Александр, отстраняясь от меня. «Дорогая племянница, добро пожаловать!» «Ты...» — прошипела Мари. «Не верьте ни единому его слову, он лжец и...» «Я привяжу тебя к стулу, если продолжишь так себя вести». Для пущей убедительности Александр взял в руки моток толстой веревки. «Она напугана. Прекрати ей угрожать». Отец Паскаль подошел к Мари и по-отечески приобнял ее за плечи. «Ты в кругу друзей, дитя. Никто не причинит тебе вреда», — проникновенно сказал он. «Мой дядя — чудовище!» «Я знаю», — спокойно ответил отец Паскаль. Рот мой сам собой приоткрылся, и я оказался не в силах описать степень своего изумления. Мари, впрочем, тоже. Ее глаза распахнулись, а слова, готовые сорваться с губ, так и остались непроизнесенными. «Начнем!» Александр хлопнул в ладоши. «Ты, Алан Уэйн Тирелл, потомок древнего рода охотников. Твои мать и отец тоже. Но в какой-то момент они решили отойти от дел и свить гнездо. Оливет вскоре поняла, что спокойная жизнь не для нее, а Ральф». Александр вздохнул. «Ральф продолжил спектакль под названием «Мы — обычная семья» и долго прятал вас с братом от ужасов этого мира, за что ты, дорогуша, едва не заплатил головой этой ночью». «Какие-то глупые выдумки. Мой отец, всю жизнь проведший за заваленным бумагами столом, совсем не тот, кем я его считал?» «Чудовище», — медленно произнес я. «Вы сказали, что мои родители охотились на чудовищ. Что вы имели в виду?» В повисшей тишине я слышал лишь напряженное дыхание Мари. «Я покажу», — выпалил Александр. «Нет!» — в один голос выкрикнули Мора и отец Паскаль. Но поздно. Вцепившись в мою рубашку, Александр приподнял меня над полом без особых усилий. Глаза его потемнели, налились кровью. Растянувшиеся в улыбке губы обнажили уродливые клыки. По два с каждой стороны, превратившие простую человеческую ухмылку в звериный оскал. «Боже!» — закричал я. «О, Боже!» «А я говорила!» — тут же завопила Мари. «Я предупреждала вас!» Началась суматоха. Отец Паскаль оттащил Александра, Мора подставила мне плечо и попыталась усадить, но я был так напуган, что привести меня в чувство смогла только крепкая оплеуха. «Замолчите все!» — крикнул отец Паскаль. «Ради бога, прекратите этот балаган!» «Балаган?» — заорал я. «Он!» «Вампир?» — подсказал Александр. «Не может быть!» «Показать еще раз?» «Вампиры существуют, Алан!» Мора встряхнула меня, как куль с мукой. «И не только они. Тварь, что напала на тебя, тоже чудовище. И именно на них мы охотимся. На них всю жизнь охотились твои предки, твоя мать». «Тогда почему он все еще здесь?» Я указал на Александра. «Потому что он другое чудовище», — нехотя пояснила Мора. Мой взгляд, должно быть, оказался достаточно красноречив, чтобы вынудить ее продолжить. «Разумные чудовища не всегда убийцы, Алан. Более того, многие из них имеют вес в обществе, занимают важные посты. Они те, с кем можно договориться. Альфа Вервольфов может увести неразумных волков подальше от городов. Древний вампир способен повлиять на новообращенных и запретить им убивать людей. И так было всегда. Веками разумные чудовища жили рядом с нами, адаптируясь и не причиняя вреда. И однажды охотники сумели заручиться их поддержкой в обмен на услуги, помощь. Поэтому Александра и подобных ему защищает непреложное правило». «Господи!» Схватившись за голову, я попятился. «Алан!» Отец Паскаль вытянул перед собой руки, пытаясь меня успокоить. «Отец Карелли не просто так отправил тебя сюда. Мы должны были...» «Отец Карелли? Церковь в курсе?» «Какая ты ее часть?» «Он даже нам не сразу сказал, кто ты». Мора бросила злой взгляд на отца Паскаля. «Оберегал отпрыска благородной семьи, да, старик?» «Мы не должны были спугнуть его», — раздраженно ответил отец Паскаль. «Стоило посоветовать птенчику спрятать фамильный медальон», — фыркнул Александр. «Эти проклятые вензеля не узнает только полный идиот». Лучше бы я упал замертво и никогда больше не открывал глаз. Голова пульсировала от боли, рубашка прилипла к вспотевшей спине. Вампиры. Охотники. Церковь, покрывающая их. Безумие. «Сядьте», — вдруг сказала сестра Лидия. «Все вы. И ты, Паскаль, тоже». Ослушаться не посмел никто. Рассевшись на ящиках, мы, словно прилежные ученики, сложили руки на коленях и приготовились слушать женщину, которая за все время нашего знакомства проронила не больше пары десятков слов. «В нашем мире существуют ловцы и охотники», — начала сестра Лидия. «Ловцы — сборище гадких, изворотливых ворюг, главная цель которых — набить карманы. Охотники — иное племя, считающее своим долгом защитить несведущих людей от опасных артефактов и существ, что рыщут в ночи. Понятно?» Поскольку только для нас с Мари все это стало открытием, я взглянул на девушку и убедился, что она удивлена и испугана не меньше меня самого. «Вам будет трудно поверить, но среди людей нередко встречаются чудеса», — продолжила сестра Лидия. «А иногда и чудовища. Ловцы охотятся за чудесами, а после продают их коллекционерам, порой по частям». Я поморщился. «Сирены, брауни, эльфы, вервольфы». «Вампиры», — подсказал Александр. «Вампиры», — согласилась сестра Лидия. «Не просто легенды. Они живут рядом с нами. Верите вы в это или нет? И, к сожалению, опасные твари вроде гулей существуют тоже. И кто-то должен защищать от них людей». «Охотники», — тихо сказала Мари. «Они занимаются этим». «Да, ловцы чудес сами напоминают чудовищ, поскольку за их жаждой наживы не осталось ничего человеческого. В прямой конфликт охотники с ловцами не вступают, но стычки случаются. Порой в лапах ордена ловцов чудес оказываются опасные артефакты, которые пытаются продать на аукционе. И вот тогда нам приходится вмешиваться», — закончила Мора. «Мы славные ребята», — заявил Александр. «Видите?» «Только не ты», — прошипела Мари. «Охотников осталось мало, поэтому мы боремся за каждого отпрыска древних родов. Но иногда...» — сестра Лидия выразительно посмотрела на меня. «Детей прячут от нас. Родители решают, что их спокойная жизнь важнее жизни десятков других людей». «Их трудно обвинять в этом», — вмешался отец Паскаль. «Любой родитель желает лучшего для своего ребенка». «Эгоисты», — фыркнула Мора. «Пока я училась затачивать колья, кто-то спал в теплой постели и не подозревал о том, что не все мертвое остается мертвым». «Я знала, что Александр — вампир», — вдруг сказала Мари. «Но мать велела мне молчать». «Потому что она умная женщина, а вот ты...» Александр хмыкнул. «Вы тоже из древнего рода охотников?» — тихо спросил я, обращаясь к Мари. «Нет», — вместо нее ответил Александр. «В моей семье единственным охотником всегда был я. А так как я не способен обзавестись потомством...» Он развел руками. «Род охотников и начался, и закончился на мне. Это мой выбор. Единственное, о чем я всегда просил своих любимых родичей, это молчание. Умение вовремя захлопнуть рот — высшее искусство, недоступное для отпрысков Эдуарда», — раздраженно закончил Александр. «Ты свел отца в могилу!» — крикнула Мари. «Не говори о том, чего не понимаешь!» — рявкнул Александр. «Дети!» — на этот раз голос повысила сестра Лидия. «Прекратите!» Александр усмехнулся. «Когда ты была розовощекой пухлой девчонкой, я уже был стар», — заявил он. «Сколько же вам?» — начал было я, но сестра Лидия прервала меня. «У вас есть вопросы?» «Сотня», — выпалил я. «Задай главный», — попросил отец Паскаль. Спустя несколько мгновений замешательства я спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Ты должен стать одним из нас», — тут же ответила Мора. «Взять в руки арбалет и прекратить изображать святошу». «Прошу прощения». «Мне жаль, Аллан, но это правда». Отец Паскаль вздохнул. «Нам не хватает людей, чертовски не хватает, да простит меня Господь. Мы долго наблюдали за тобой и пришли к выводу, что проще всего будет ввести тебя в курс дела во время ежегодного нашествия гулей». «Ежегодного?» Мари недоверчиво уставилась на Александра. Тот ответил ей кривой ухмылкой. «А ты думала, что все эти смерти — моя работа?» «Как лестно!» «Ты пьешь нашу кровь!» «Мне нужно чем-то питаться, идиотка. И так уж вышло, что именно вы, блаженное семейство, храните мою тайну, которую ты, кстати, разболтала первому встречному». «Ты мог объяснить мне все, а не угрожать и не запирать меня в поместье». «Клянусь Богом, мой брат был слеп, когда брал в жены твою мать. И как ни прискорбно, все его дети пошли в нее. В нашем роду таких идиотов не было». «Еще раз назовешь меня...» Я закрыл лицо руками и до боли зажмурился. «Что вообще происходит?» «Если ты откажешься, нам придется обратиться к твоему брату». Отец Паскаль посмотрел на меня. На его лице застыло выражение глубокого сожаления. «Не трогайте Оскара», — попросил я, впрочем, без былого пыла. «Он должен прожить свою жизнь без подобных потрясений. Я постараюсь сделать все, что вы скажете, но пообещайте, мой брат никогда ни о чем не узнает». «Сам я не скажу ему ни слова, но за других ручаться не могу». «Почему отец не рассказал мне?» Я сокрушенно покачал головой. «Ральф ненавидел охоту. Он стал одним из нас по принуждению, и когда ему подвернулась возможность покончить с этим, он ею воспользовался». «А моя мать? Вы с ней знакомы?» Губы отца Паскаля изогнулись в вымученной улыбке. «Оливет, своеобразная женщина. Не знаю, каким образом они с Ральфом сошлись. Людей более разных мне встречать не доводилось. Она любит нашу работу и с удовольствием обучает молодых охотников». «То есть она бросила родных детей, чтобы обучать чужих?» Я горько усмехнулся. «Действительно, своеобразная женщина». Решив, что ничего знать о матери больше не хочу, я поспешил сменить тему. «И все-таки, как среди вас оказался лорд Томеску?» Произнести слово «вампир» я не мог. Оно застревало в горле. Я думал, что подобные существа — воплощенное зло, что убивать для них естественно. «Боже, какой ты узколобый!» Александр присел передо мной и ослепительно улыбнулся. «Маленький наивный дурачок. Попробуй напугать меня крестом, вдруг получится». «Миссис Питерс подбросила мне цветы чеснока. Она тоже в курсе всего этого?» Я предпочел сделать вид, что не заметил выпад лорда Томеску. «Да, они с дочерью готовят для нас отвары, мази и много чего еще». Отец Паскаль кивнул. «Они не охотники, но очень помогают в нашем деле. А цветы отпугивают гулей». «Столько лжи! Вы сплели целую паутину». «И мотылек, наконец, в нее попался». Александр сложил руки на моих коленях и положил на них голову. «Я хотел как можно скорее ввести тебя в курс дела, но мне запретили». «Ты едва не довел меня до помешательства», — раздраженно сказал я, отталкивая его. «Я хотел быть дружелюбным». «Ты вламывался в мой дом». «Я принес тебе пирог». «У Александра странное понимание дружбы», — усмехнувшись, сказал отец Паскаль. «Но ты ему очень понравился, Аллан. Он действительно хотел сблизиться с тобой. Видишь, старик подтверждает. «А что теперь будет со мной?» — спросила Мари. «Пока ничего. Но если ты снова решишь растрепать всем мою маленькую тайну, я отрежу тебе язык», — с улыбкой пообещал Александр. «Я хочу стать охотницей», — вдруг выпалила девушка. Ошарашенный, я уставился на нее во все глаза. «Добровольно?» «Ты слишком слаба для этого», — фыркнул Александр. «Не тебе решать. Отец Паскаль, я прошу, нет, требую, чтобы мою кандидатуру рассмотрели. Вы сами сказали, что вам не хватает людей. Так вот, я готова». «Дорогая, подумай о матери», — мягко сказал отец Паскаль. «Для нее это станет ударом». «И что вы предлагаете? Просто вернуться домой и делать вид, что я ничего не знаю? Что мне неизвестно о том, что в темноте рыщут твари, готовые в любой момент убить кого-то? Я могу казаться легкомысленной». «Это уж точно», — вернул Александр. «Но я прошу, позвольте хотя бы попробовать». Несколько долгих мгновений все хранили молчание, а после Мора медленно произнесла. «Она права. Нам очень нужны люди». «Но ведь... Прости, Мари, но ведь ты никогда в жизни не держала в руках ничего тяжелее серебряной ложки». В тоне отца Паскаля звучало сожаление. «Да что вы...» Щеки Мари вспыхнули. Никто не успел опомниться, она схватила арбалет, который Мора неосмотрительно оставила на виду, мастерски перезарядила его и выстрелила в стену, на которой красовалось древо охотников. «Посмотрите-ка, прямо в лицо!» — пробормотал Александр. «Мы с отцом часто выезжали на охоту», — бросила Мари. «Стрелять он меня научил. К тому же это под крышей моего дома годами гостевал вампир. Я готова стать охотницей куда больше, чем отец Уэйн. Простите, если обидела», — тут же добавила она. Я лишь махнул рукой. «Что ни говори, а Мари права. Меня стрелять никто не учил». «Возможно, капля моей крови в тебе все же есть», — сказал Александр. «Надеюсь, что нет», — Мари упрямо смотрела на отца Паскаля. «Дайте мне шанс». «Она все равно по уши увязла в наших делах», — поддержала ее Мора. «Все лучше, чем набирать людей со стороны». «Ты хорошо подумала, дитя. Отойти от дел ты не сможешь. Мы охотимся до тех пор, пока способны поднять оружие». Отец Паскаль внимательно разглядывал Мари, все еще сжимавшую арбалет. «Я готова». «Что ж, Мора, обучением придется заняться тебе». «А как же любимый дядюшка?» — откликнулась та. «Если он приблизится ко мне, я пристрелю его», — заявила Мари. «Наивно. Ты даже не заметишь, как я появлюсь из тени», — зловеще прошептал Александр. «Довольно. Мор, теперь Мари твоя забота. Что до тебя, Аллан?» Я уже знал, что будет дальше. Сердце тоскливо сжалось, когда холодная рука легла на мое плечо. «Только ты и я, дорогуша». Александр оскалился. «Нам будет весело, обещаю».